но стучит в моих висках лихая, темная повстанческая кровь, то она меня толкает к краю пропасти, которая любовь. Это одно из трех, с болгарского, Елизавета Багряна, или Робин Гуд, веселый, деручий. Рассказать вам, друзья, как смельчак Робин Гуд, бич епископов и богачей, с неким маленьким Джоном в дремучем лесу поздоровался через ручей. 12 месяцев в году, не веришь, посчитай. Но всех 12 милей веселый месяц май. Каждую народную песню, будь то русская, немецкая, французская, я неизменно чувствую своей. И, конечно, такая работа над такими стихами была своя, дающая радость и удовлетворение. Еще в 1929 году Марина Ивановна писала Анне Тесковой: «Убеждена, что Рильке вас бы любил. Почему любил? Любит. Убеждена еще, что когда буду умирать, за мной придет, переведет на тот свет, как я сейчас перевожу его за руку на русский язык. Только так понимаю перевод». Но так переводить за руку было возможно должно быть Рильке, Бодлера, Шекспира, Лорку, народные баллады и песни, так ею любимые. Я перевожу по слуху и по духу вещи. Это больше, чем смысл. Идя по следу поэта, заново прокладывать всю дорогу, которую прокладывал он. Так прокладывала она эту дорогу, переводя Пушкина в 1936 году на французский язык, который знала в совершенстве, Лермонтова. Кстати, Лермонтова переводила на французский на той же самой Болшевской даче, где обертон, унтертон всего — жуть. С 21 июля 1939 по 19 августа 1939 переведены. Первое — сон, в полдневный жар. Второе — казачья колыбельная песня. Третье — выхожу один я на дорогу. Четвертое. И скучно, и грустно. Пятое. Любовь мертвеца. Шестое. Прощай, немытая Россия. Седьмое. Эпиграмма под фирмой иностранной. Восьмое. Отчизна. Девятое. Предсказание. Десятое. Опять вы, гордые, восстали. Одиннадцатое. Нет, я не Байрон. 12. На смерть поэта. По заказу французского журнала. Номера 9, 10, 11. Все остальные переводила для себя и Лермонтова. Примечание. Среди книг Тарасенкова, уже после смерти Али, я случайно обнаружила тоненькую книжицу, второй машинописный экземпляр, одетую в блекло-розовый ситец. «Встречи с Мариной Цветаевой», тетрадь 14, переводы 12 стихотворений Лермонтова на французский язык, вступительная заметка «Крученых», послесловие Казанского, Москва, 1944. В примечаниях книги переводов «Просто сердце», составленной Ариадной Эфрон Исаакянц, говорится, что Марина Ивановна перевела 3 стихотворения Лермонтова на французский язык. Аля черпает эти сведения явно из тетради матери, где есть тексты только этих 3 стихотворений. 9 остальных стихотворений обнаружены в Ленинграде у одного из коллекционеров. Если судить по дате на тетради Крученых, 1944 год, а Крюченых, получив материал, тут же выпускал свои тетради, то можно предположить, что это Мур, находясь недолгое время в Москве, между прибытием своим из Ташкента и отправкой на фронт, продал их Крюченых. Тогда она могла позволить себе подобную роскошь, переводить для себя Лермонтова.